Глава 10. Дуэль. Найти и разграбить лагерь гоблина оказалось не слишком сложно. В целом, произошедшее никак не изменило наши планы, разве что, убегая, абориген заставил нас слегка отклониться от маршрута. Вообще, учитывая кольцевую структуру города, было всего два возможных направления, которыми могли двигаться игроки – северо-запад или северо-восток. И если я правильно определил район, где мы находились, то чтобы попасть вглубь города, двигаться нам нужно было налево. Выбрав противоположную сторону, мы, в принципе, тоже рано или поздно сделали бы круг и добрались до нужных нам проломов, но это заняло бы гораздо больше времени. Плюс потребовало бы пройти мимо проломов, ведущих во внешнюю часть города, территории гоблинов. Кстати, учитывая размеры города, в прошлый раз у нас не было никаких шансов выполнить главную задачу и добраться до храма. Одна только дорога заняла бы больше времени. Вообще, если уж я определился с направлением и с локальными целями стало проще, следующим логичным шагом было объединиться с другими игроками. Удача улыбнулась нам довольно скоро, еще даже до того, как мы добрались до точки, где впервые увидели гоблина. Ну а когда мне улыбается удача, это настораживало. «Слава богу, люди, ура!» Еще издалека вскрикнула весьма симпатичная девушка лет 20, умильно прижала руки к груди. «Вы знаете, что тут происходит?» «Точно! Где мы вообще, черт побери?» Поддержал ее спутник, усиленно демонстрируя, что ничуть не напуган. «Довольно убедительно, надо сказать. Ну, даже если не притворяется, что страх придет позже, с первыми трупами. Я, например, не переставал бояться, и, возможно, именно поэтому все еще был жив. Однако страх лишь делал меня сильнее, заставляя собраться и оценивать все возможные риски. Первые уровни. Оба игрока были явными новичками, так что тратиться на идентификацию я не видел смысла, однако даже не думал расслабиться». И вполне допускал, что они могут напасть, находил крайне маловероятным, но саму возможность учитывал. «Мы недавно видели тут какого-то урод... нег... афроамериканца», проявила завидную толерантность девушка. «Как мило». «Мелкий какой-то, страшный, нас увидел, сразу убежал». «Иногда бегство – не лучший выход. Вполне возможно, что труп именно их гоблина лежит у меня в сумке. Афрогоблина». «Да, интересно, это можно считать проявлением расизма?» Я покосился на напарника, внезапно заметил, что Дмитрий смотрит куда угодно, лишь бы не на девушку. Серьезно? Я такой стеснительностью не страдал, так что обошелся без взглядов из-под тишка. Благо, посмотреть тут было на что. Надо признать, миниатюрная блондинка была более чем симпатичной, и даже мешковатая одежда не смогла скрыть все достоинства ее фигуры. Но мой интерес сейчас лежал в несколько иной плоскости. Низкий рост, малый вес, приличная грудь и не слишком длинные ноги. В целом, даже не зная ее характеристик, можно было сказать одно. Она совершенно не приспособлена для сражений. Или хотя бы бегства. По сути, если быть предельно откровенным, я смотрел на будущий труп. Или мать-героиню, если ей не посчастливится попасть в плен гоблинам. Заводить романтические отношения с другими игроками, как по мне, на данном этапе вообще не имело смысла. Даже просто секс чреват кучей проблем и скрытых обязательств. Как и злодеи, рыцари почему-то обычно долго не живут. Слишком уж высок шанс совершить ошибку и умереть, играя в благородство. Впрочем, я сам не так давно прикончил гоблинского командира и затем едва не погиб на копьях его солдат. И сколько бы я ни убеждал себя в том, что это было обосновано исключительно логикой, себя-то не обманешь. Так кто я такой, чтобы мешать другим совершать свои ошибки? «Дмитрий», — привел я в чувство напарника, — «объясни новичкам, что тут происходит». «Конечно! Мы сами здесь только второй раз, так что никто из нас, игроков, не знает, где мы и что происходит, но все вокруг совершенно реально. Так что не советую вам относиться к этому как к игре, сну или еще чему-то подобному. Смерть здесь вполне реальна. Если вы не выполните свое задание, то останетесь в этом мире и вряд ли уже вернетесь на землю. Тот негр, которого вы видели, был гоблином, а гоблины – это наши основные враги. Василий, покажешь им?» Я, подумав, вытащил из сумки труп, позволив им осмотреть аборигена. Реакция на вывалившегося на дорогу труп была разная. Они одинаково побледнели, но парня еще и внезапно вырвало. «Не нужно его жалеть», – холодно заметил я. «Если бы гоблинов было больше, они бы напали на вас, убив ради карт и опыта. Девушек, впрочем, они предпочитают брать в плен. Говорят, от них родятся сильные дети». Я кивнул, предлагая Дмитрию продолжить и лишь наблюдая за реакцией со стороны. «Какая у вас миссия?» «Получить единицу опыта и продержаться минимум 3 дня», – ответила девушка. «В награду обещают навык Е-ранга и удвоение заработанных очков». «Ну что ж, хотя награда в целом совпадала с той, что получил я сам, но было несколько существенных различий. В прошлый раз я провел в этом мире всего сутки, а гоблинов приходилось искать. На этот раз у новичков есть от 3 до 9 дней, и враги найдут их сами. Те из них, кто продержится достаточно долго, проявит себя в боях и выживут, легко могут стать гораздо сильнее ветеранов первой волны. Нельзя сказать, что эта мысль меня порадовала». Если упростить, то для того, чтобы удержаться на уровне лидеров второй волны, мне нужно либо сражаться в 2 раза лучше, либо оставаться здесь в 2 раза дольше. Но ведь новички тоже могли остаться. Впрочем, учитывая низкие требования к опыту и высокие риски, большинство вряд ли смогут реализовать этот шанс. Вполне возможно, что никто не сможет, если им не помочь. К тому же новички заведомо не запятнаны убийством союзников, а значит, меньше шансов получить удар в спину. Я посмотрел на смертников новым взглядом. Если до этого я планировал собирать в свой отряд ветеранов, то теперь слегка пересмотрел планы. «Единственный способ заработать ОС, который нам известен, это убийство», продолжил лекцию Дмитрий. «Причем использовать нужно системное оружие, то, что вы получили в виде карты». «Убийство?» Глаза девушки подозрительно заблестели. На лице Дмитрия, готов поклясться, мелькнула вина и легкая беспомощность. Похоже, девица сможет при желании вить из него веревки. «Иначе вы останетесь здесь навсегда, и вас убьют гоблины», – вновь вмешался я в разговор. «Нам в первом задании требовалось получить 20 ОС. Для этого нужно было убить 10 гоблинов. Вам же достаточно будет прикончить лишь одного. К тому же, кроме гоблинов, тут водится еще и нежить. Она сильнее, но и опыта за нее дают больше». Я вздохнул, почувствовав легкий приступ головной боли. И ведь это лишь первая ласточка, схожие вопросы будут у всех новичков. «Расскажите нам о себе. Имя, ник, какое оружие выбрали?» Девушку звали Лиза, она была откуда-то с Туманного Альбиона и в качестве оружия выбрала рапиру. Неплохое оружие для женской руки, 1 на 1 она даже имеет хорошие шансы прикончить гоблина. Если, конечно, те будут сражаться честно, они нападут толпой или не закидают ее камнями или стрелами. Все же рапира – оружие дуэлянта и в групповом бою теряет значительную часть своих преимуществ. Впрочем, для женщины, не желающей убивать, на удивление, удачный выбор. Парень назвался Гансом и, по его словам, был чистокровным немцем, причем его оружием, как и у меня, было копье. Ну, трудно найти недостатки в этом выборе, не подвергая сомнению и собственный. Разве что придраться к форме, его копье было излишне вычурным. Ники, впрочем, отличались от имен, девушка была Эль, а парень назвался Зигфридом. Кстати, теперь я был уверен, немец заметил, что Дмитрию понравилась его спутница и, похоже, слегка ревновал. И это при том, что сам впервые с ней встретился всего лишь часом раньше. Грёбаная Санта-Барбара. На мгновение мне захотелось разрешить этот зарождающийся любовный треугольник, прикончив всех троих. Да. «Хорошо, раз мы уже познакомились, предлагаю двигаться дальше. Остальное обсудим по дороге». Разговор действительно затянулся, и дальше Дмитрий продолжал расписывать ситуацию уже на ходу, пытаясь дать понять, в какую незавидную ситуацию они угодили. Впрочем, в полной мере подобное можно оценить только на собственной шкуре. Нежить, гоблины, боги, высокая смертность. Некоторые его мысли я и сам прослушал с интересом, не забывая, впрочем, контролировать обстановку вокруг. После первой встречи отдельные игроки, а то и группы, стали встречаться регулярно, причем некоторые отряды были даже многочисленнее нашего. Мои подозрения оказались сложными, большинство игроков, как ни печально, были новичками, которые понятия не имели, что делать и куда им идти. Ветеранов было сильно меньше, и они, впрочем, были немногим лучше, отличаясь лишь тем, что держались куда настороженнее. Разговоры... Я их понимал, но одни и те же вопросы, повторенные в 10-й раз, не вызывали ничего, кроме раздражения. Если я смогу протащить сюда что-то из нашего мира, то помимо оружия, в первую очередь, озабочусь тем, чтобы напечатать информационные брошюры. Впрочем, нельзя сказать, что мы впустую тратили время. Информация о грядущем нашествии гоблинов, которой мы с ними щедро делились, легко убеждала большинство в том, в какую сторону им нужно идти. И если поначалу объяснять это приходилось самим, то в дальнейшем информация начала распространяться все быстрее и быстрее, обрастая слухами и подробностями уже практически без моего участия. Правда, собравшихся вокруг игроков нельзя было назвать отрядом. Это была всего лишь толпа, идущая в одном направлении, где не было ни единого командования, ни, по сути, глобальной цели. Люди держались вместе лишь потому, что это казалось всем наиболее безопасным вариантом. И то, что именно я изначально выбрал направление, не делало меня их лидером. Многие из тех, кто присоединились позже, даже не подозревали об этом факте. Тем не менее, когда толпа превысила полсотни человек, я все же решил попытаться слегка упорядочить происходящее и остановился, поднимая руку. «Внимание всем!» Если руку еще можно было проигнорировать, то крик надежно привлек ко мне внимание. «Возможно, вы не знаете, но это я получил информацию об армии гоблинов и выбрал направление для отхода. Однако, слишком опасно и дальше продолжать двигаться подобным образом. Нам нужны дозорные и разведчики. Есть добровольцы?» Игроки начали переглядываться, переговариваясь, но добровольцев что-то особо не наблюдалось. Зато сразу появились те, кому не понравилась моя попытка выйти на первый план. Ведь знал же, что так получится. «А чего это ты вдруг решил покомандовать?» Возмутился из толпы пузатый мужик лет 50 с наглой и недовольной мордой. Вылитый депутат. Первый уровень – это несерьезно. Даже копье он не столько держал, сколько на него опирался. Полагаю, он просто не в полной мере понимал, куда попал и что происходит, а возмущался просто по привычке. Весьма вредной привычке, поскольку давал мне шанс преподать остальным урок. «Ты имеешь что-то против моих слов?» Холодно спросил я, смерив его уничижающим взглядом. Когда-то давно я долго репетировал это выражение перед зеркалом, и по задумке оно должно было вызывать у оппонента сильное желание дать мне по морде или заткнуться. «Может быть, ты хочешь скрестить копья? Или свое ты можешь использовать только в качестве посоха?» Я указал на него копьем. Мужик попятился и огляделся, вероятно, ожидая поддержки, но большинство лишь подались от него в стороны. Взгляд депутата забегал. «Драться не будет, а убивать его я и не собирался. Теперь осталось только додавить». «Обижаешь слабых?» Чего-то подобного я и опасался. Из толпы появился Бэтмен. В переносном смысле. Моего нового оппонента звали Байху. Даже если бы я не знал, что это означает, система любезно предоставила мне альтернативную версию перевода. «Белый тигр». Разрез глаз намекал на азиатские корни, но габариты игрока внушали уважение. Третий уровень. Даже без идентификации я мог бы догадаться, что большую часть параметров он вложил в силу, но остальное, похоже, в ловкость. По сути, против меня вышел один из сильнейших присутствующих игроков. Большинство тут были лишь новичками первого уровня, и даже ветераны в основном достигли лишь второго уровня. Чтобы достичь третьего, в своей борьбе за добро и справедливость нужно было убить просто неприличное число гоблинов. Или куда более скромное, но уже людей. И вот этот человек, руки которого практически гарантированно по локоть в крови, запрещает мне ковыряться в носу? «И что с того, мой полосатый друг?» Хмыкнул я, позволяя моей первой жертве скрыться в толпе. Совершенно очевидно, что китаец активно искал повод для конфликта, и я с готовностью пошел навстречу. «Мне не нравится твое поведение. То, что у тебя есть большое копье, еще не делает из тебя генерала. Я согласен, что нам пора организоваться, но как же соблюдение принципов демократии? Как же выбор достойного?» «Это что, он всерьез собирается бороться сейчас за власть?» «Нет, не верю. Тем более, что все мои инстинкты говорили об одном. Он вышел сюда совсем не поболтать». «Может, тогда референдум проведем?» – хмыкнул я. «Как у тебя дела с независимыми наблюдателями?» «Не стоит смеяться над тем, чего достигли наши предки!» – ханжески покачал головой Байху. «Ты же вроде европеец!» «Если тебе интересно, то я русский». «О, понятно! Водка-матрешка-диктатура!» Довольно, словно кот, добравшийся до сметаны, улыбнулся он, словно я признался в каком-то ужасающем преступлении. «Ну а ты, судя по всему, китаец. Проигнорировал я подначку. Диктатура, млин. Как ваш коммунизм сочетается с твоей ярой приверженностью демократии? Не все хань живут в Китае, верят в победу коммунизма и мудрость партии. Вы же, русские, тоже больше не верите. Так почему бы и мне не иметь свое мнение на этот счет? Я почувствовал, что происходящее дает каким-то сюрреализмом. Мы находимся фиг знает где, знаем о приближающихся гоблинах, но при этом обсуждаем политику, на которую мне, по большому счету, всегда было плевать. Уверен, китайцу тоже. Так какого черта? «Хватит уже этой чуши», — вздохнул я. «Переходи к делу. Чего ты хочешь?» «Ты мне не нравишься. Я предлагаю тебе разрешить наши противоречия в честном поединке». «Кто сильнее, тот и прав, как завещали предки». Азиат мрачно ухмыльнулся, извлекая из карты полуторный меч и положив его себе на плечо. Я почти чувствовал облегчение. Эта болтовня уже начала утомлять. «Итак, он хочет драки». И раз уж китаец зашел так далеко, то я не верю, что он удовлетворится выяснением, кто сильнее. Как он планирует обойти запрет системы на убийство? Возможно, у него есть одна из 10 масок? Свою я при таких скоплениях народа вытаскивать не собирался, а вот заполучить вторую, без божественного проклятия, было бы не лишним. Ты знаешь, как нам обойти запрет? «Мой навык называется дуэлянт и позволяет нам решить эту маленькую проблему. Честный поединок один на один, за соблюдением условий которого проследит сама система. Победитель получает все. Кстати, давай договоримся сразу. Поскольку мой навык Е-ранга не боевой, ты свой тоже использовать не будешь». «Внимание! Игрок Байху номер 325 вызывает вас на дуэль. За убийство на этом поединке наказание не последует. Принять? Отказать?» Я промолчал. Никаких прямых обещаний я давать не собирался, но если он озвучил условия, возможно, за их соблюдением также проследит система. В любом случае, путей для почетного отступления тут не было. Пока мы разговаривали, игроки уже обступили нас, образовав широкий круг. Люди всегда готовы посмотреть, как кто-то дерется, находясь в безопасности. Вот только сейчас мы находились в городе, наполненном гоблинами и нежитью, а из-за отсутствия хоть какого-то руководства никто даже не следил за окрестностями. Это раздражало. Сколько человек мне нужно убить, чтобы заставить остальных прислушаться к голосу разума? «Ну так что? Ты будешь сражаться или струсишь?» — вскинул голову Байху. «Сколько пафоса!» «Бой до смерти!» — уточнил я, изучая парящую где-то на грани сознания надпись. «Конечно нет, это просто дружеский поединок», — ханжески не признал намерений Байху. «И ведь найдутся те, кто ему поверит». «Но, конечно, меч не имеет глаз, поэтому не вини меня, если я не сумею вовремя остановиться». Я поморщился. «Серьезно? Мужику было под тридцатник, и он совершенно очевидно вознамерился меня прикончить, но при этом ничуть не стеснялся нести подобный пафосный бред». «Меч не имеет глаз. Да засунь свой меч себе в жопу!» Естественно, я оставил это пожелание при себе и лишь тряхнул рукой, выхватывая из воздуха копье. «Ладно, почему бы и нет? Если ты хочешь бой до смерти, то нет смысла выдумывать отговорки. Если тебе интересно, это будет мой 11-й бой, и ни один из 10 предыдущих я не проиграл». «Принять!» Краем глаза я отметил, что вокруг нас появился светящийся круг, который принялся медленно расширяться, заставляя зрителей попятиться. «Все разойдитесь! Для моего навыка нужно свободное место!» – запоздало крикнул Байху. Народ попятился быстрее. Самые нерасторопные, вовремя отступить которым не дали задние ряды, все же оказались внутри круга, и их ники начали медленно желтеть. Судя по тому, с какой поспешностью они покинули зону, не только я подозревал, что за желтым последует иной цвет – красный. «Внимание! Вам запрещено покидать круг до завершения поединка». Чем грозит нарушение этого правила, система, впрочем, не пояснила. Круг стабилизировался, и Байху внезапно прыгнул вперед, похоже, надеясь застать меня врасплох. Как очевидно. Даже удивительно, что ему хватило смелости бросить мне прямой вызов. Не иначе надеяться на свой ранг во владении мечами, максимальный для нашего уровня, и очки, вложенные в физические параметры. Тем не менее, этого было недостаточно. Несколько ударов, одним из которых я едва его не достал, и он также быстро отступил вне зоны досягаемости моего оружия. «Эй, что такое?» – крикнул я. «Уже уходишь?» Мы обменялись всего несколькими движениями, но я уже уверен, у него был тот же ранг, что и у меня. Однако я все равно был сильнее. И я так полагаю, иных козырей у него нет? «У тебя третий ранг!» Возмутился он так, будто я его в чем-то обманул. «Цинь-лунь, собака, ты обманул меня!» Я лишь криво улыбнулся, не позволяя себе отвлекаться на дальнейшие пререкания. Кажется, тигра подставили. Я шагнул вперед, и противник отскочил назад. Возможно, Байху и хотел бы прекратить бой, но я не дал ему такого шанса. Мы замерли напротив друг друга, напрягая все мышцы и внимание. Без доспехов в нашем бою все решается очень быстро. Одна ошибка, и потечет кровь, ну а затем время будет работать уже против тебя. «Ты ведь помнишь, что я не давал обещания не применять мой навык?» Провокация удалась, Байху не стал дожидаться, пока я продемонстрирую свой навык, и вновь рванулся вперед. Я ударил навстречу, а затем отступил, шагнул в сторону и резко изменил траекторию копья. Меч, попытавшийся отбить удар, тщетно рассек воздух, а его владелец провернулся следом. Поняв, что допустил ошибку, китаец взвизгнул и попытался отскочить, но копье было быстрее и силой ударило ему в спину. Байху отчаянно попытался ткнуть в мою сторону мечом, но ожидаемо не достал. Я слегка надавил на древко, заставляя врага упасть. Моя нога опустилась на его руку, все еще судорожно сжимавшую меч. Пальцы хрустнули, а от крика почти заложило уши. Я пинком отбросил оружие к границе круга и, наконец, поверил в то, что все кончено. Я действительно победил. «Я сдаюсь, сдаюсь!» На этот раз в голосе тигра не было ничего, кроме ужаса. «Не убивай меня!» Иногда мы подмечаем странные вещи. Вот и сейчас я огляделся и вдруг заметил, что хотя многих зрителей передернуло, но почти никто не отвернулся. Сражение на пределе сил, победа, но почему нет никакого удовлетворения? Я чувствовал лишь дикую усталость. «Пощады? Как он себе это представляет?» «Не нужно быть медиком, чтобы понять, что дела его плохи. Удар я не сдерживал, и хотя копье все еще затыкало рану, из нее щедро сочилась кровь. Стоит выдернуть оружие, и она польется ручьями. Даже если он не умрет сам от потери крови или болевого шока, то трое суток он тут все равно не продержится. И все же я медлил». «Какому богу ты служишь?» – спросил я, выигрывая время на раздумья. «Гуань Юнь!» – признался китаец, как предсказуемо. «Пощады!» «Внимание! Противник сдается и просит пощады. Завершить поединок? Да? Нет?» Я проигнорировал табличку, не торопясь с ответом. Злость, по большому счету, прошла. Трудно злиться на практически мертвеца, который даже не успел ничем тебе напакостить. «Но что дальше?» Подозреваю, что стоит мне принять победу, и копье, торчащее в теле моего врага, покажется системе чем-то неприемлемым, а стоит мне выдернуть копье, и китаец сдохнет в течение минуты, и опыт при этом я не получу. Кто-то назовет это чудовищным цинизмом, но не воспользоваться плодами победы будет лицемерием. Если ты поймал рыбу или убил зверя, его нужно съесть, иначе их смерть будет напрасной, а твой поступок бессмысленной жестокостью. Так почему я должен позволить тигру умереть впустую? Здесь есть кто-нибудь с достаточными навыками целительства, кто желает помочь этому неудачнику? Несколько игроков, бывших с ним в одной группе, покачали головой и отступили. На лице одного из них, также третьего уровня, и вовсе мелькнула презрительная усмешка, а губы что-то прошептали. Возможно, убей его? Собака Цинь-Лун, надо полагать. Впрочем, предположения были излишними, ник можно было открыть в настройках, а данный игрок его не скрывал. Все остальные зрители промолчали, хотя я отметил для себя тех, кто хоть как-то отреагировал на мое предложение. Моей будущей группе понадобится лекарь, и желательно, чтобы он мог сражаться, а не только обладал соответствующим навыком. Именно в этом, кстати, заключалась одна из причин того, что я медлил. Вторая заключалась в том, что я хотел заткнуть возможных обвинителей. Я давал им шанс, и если они все промолчат, то по сути разделят ответственность. И не важно, что их уровень навыков в любом случае слишком мал, чтобы исцелить подобную рану. Не факт, что его спасли бы даже в современном госпитале. Они ведь могут объединить силы. Только здесь нужен уже приказ, а не просьба. «Я учусь на доктора», – внезапно предложила Лиза. «Я могу наложить ему повязку, если...» Она указала взглядом на границу, которая не давала ей приблизиться. Я покачал головой. «Повязку я мог наложить и сам, даже зашить рану, но тигр бы все равно умер». «Ты всерьез думаешь, перевязка его спасет?» Девушка отвела взгляд, окончательно утвердив приговор. «Что ж, пора заканчивать этот фарс». Я резко выдернул копье и, перехватив, с силой нанес еще один удар. Короткий крик, и по руке пробежался поток тепла, оставив на периферии сознания знакомое сообщение. «Внимание! Вы получили 24 ОС, 24 из 60. Внимание! Поединок закончен, все ограничения сняты». «Извини, у копья тоже нет глаз», – перефразировал я покойника. Радости не было, но и вины тоже. С каждым разом убивать становилось все проще и проще. Круг, защищающий нас от вмешательства, погас, однако это было не все. Над трупом вспыхнул свет, оставив висящую в воздухе и чуть светящуюся карту. Причем свет был ярче, чем в прошлые разы. «Карта навыка «Дуэлянт». Ранг Е. Уровень 1 из 5. Описание. Позволяет устраивать поединки с союзниками. Требует согласия вызываемого. Позволяет настраивать условия боя. Создает поле боя. Вмешательство посторонних игроков запрещено системой. При смерти владельца карта «Дуэлянт» выпадает с вероятностью 99%. Значительно увеличивает шанс выпадения сильнейшей имеющейся способности со стороны проигравшего. Насыщение 100 из 100 ОС. Карта навыка Е-ранга, да еще и готовая к изучению. Это было слегка подозрительно, особенно учитывая направленность поединки между игроками. У меня паранойя или система действительно одной рукой мешает нам убивать друг друга, а другой упорно к этому же подталкивает? Тем не менее, соблазн был слишком велик, а карта слишком ценна, чтобы отказываться от такого шанса. Уверен, как только я взял карту, многие заметили, что она слегка отличается от стандартной. «Изучить!» Карта вспыхнула и словно выцвела, показывая, что уже использована. Процесс прошел без всяких неприятных для организма последствий. Я аккуратно положил карту в один из карманов. Эти штуки были на удивление прочными, и если заполнить все слоты из куртки, получится неплохой доспех. Я чуть прикрыл глаза, изучая новые возможности. Маны для активации не требовалось, навык был полностью системным. И как я и подозревал, присутствовала возможность выбирать условия поединка. Значит, моя совесть может быть спокойна. Ставя смертельный поединок, этот ублюдок действительно собирался меня прикончить. Иначе Байху выбрал бы какой-нибудь иной вариант. Причины? Причины тоже довольно очевидны. Жадность. Ему не слишком-то повезло с продвинутой картой, и он банально желал получить мой навык. Опустившись на колено, я закрыл трупу глаза, а затем быстро обыскал, сняв с него сумку и вытащив из карманов несколько карт. Одна от его меча, вторая какой-то вычурный короткий кинжал, учитывая его уровень, довольно скудная добыча. Похоже, остальные карты он оставил где-то еще. Или у кого-то. «Меня зовут Василий», – внезапно провозгласил я, вставая. «И это был пятый игрок, которого я убил». «Знаю, многих из вас пугает эта цифра, но мне нечего стыдиться. Я не бил в спины союзникам, и каждый убитый мной сам желал моей смерти. Я сражался не только с людьми. На моем счету по меньшей мере 15 гоблинов, в том числе два вождя 8 и 9 уровня. Также я видел и собственноручно упокоил одного из представителей нежити». Я обвел толпу взглядом, оценивая результаты короткой речи. На самом деле гоблинов могло быть и меньше, поскольку значительную часть из них я ранил стрелами, и теоретически они могли выжить, но в этом вопросе я мог вообще сказать, что их было 20. Тем не менее, и примерное число впечатляло, и, похоже, не только меня. Хотя, надо признать, далеко не во всех взглядах читалось одобрение. «Я не люблю длинные речи. Среди моих навыков есть язык гоблинов. Я сумел взять пленного и многое узнал о планах гоблинов и месте, где мы находимся. Вы все уже знаете, что аборигены собрали огромную армию и вскоре придут за нами. В одиночку нам будет трудно, почти невозможно выжить. Поэтому сейчас я выступил вперед и предложил выбрать дозорных. И что я получил взамен? Этот человек хотел убить меня, и все вы просто стояли и смотрели, чем все закончится. Я почувствовал все разгорающуюся злость. Возможно, далеко не все в моей речи было правдой, но здесь и сейчас я сам почти верил своим словам. Я не собираюсь отвечать за всех вас, и мне не нужна власть. Я не собираюсь утешать новичков или оправдываться. «В моем отряде нужны люди, которые помогут друг другу выжить и стать сильнее. Те, кто готовы сражаться, те, кто готовы убивать, и те, кто при всем этом не бросит товарища и не ударят в спину. Если среди вас есть такие, то подумайте и приходите». «Цинь Лун», – предположил я, посмотрев на подошедшего ко мне китайца. «Думаю, ему было где-то между 30 и 40, и, похоже, они там все не страдают от лишней скромности. Лазурный дракон. Второй из зодиакальных животных. Громкое имя. Сколько там в толпе еще таких драконов, интересно?» «Поздравляю с победой, Василий!» «Полагаю, ты приложил руку к произошедшему. Тебе не жалко своего союзника?» «Ничуть. Хотя формально мы на одной стороне, правильнее будет назвать нас конкурентами. Байху был полукровкой, родился в США, никогда не был на родине и даже толком не говорит на китайском. Тем не менее, он претендовал на место верховного жреца Гуань Юя». Цинь Лун осуждающе покачал головой. «Ну, похоже, не один только я тут обладал умением оправдать в собственных глазах любой неблаговидный поступок. Впрочем, меня больше заинтересовало другое». «Надеюсь, он не получил эту должность», – уточнил я. «Было бы крайне печально нарваться на еще одно проклятие. Впрочем, раз этого не случилось сразу, то вопрос был скорее риторическим». «Если бы ты убил жреца, ты бы это почувствовал», – успокоил меня китаец. «Нет, Гуань Юй мудр и не стал торопиться с этим выбором. У него нет жрецов. Верховным должен будет стать тот из нас, кто в этот раз добьется наивысших результатов. Так что ты значительно упростил мне задачу». «Ты весьма откровенен». «Почему бы и нет? Я просто не хочу, чтобы между нами возникло недопонимание или вражда. Ты не глуп. Признаю, благодаря моему глазу змея, я могу видеть чужие умения и навыки, поэтому убедил его, что у тебя лишь второй ранг. Жадность затмила ему глаза». «Интересно, что затмило глаза ему, раз он решил избавиться от конкурента чужими руками, и чего совсем не стесняется?» «Что ж, рад был помочь. Все же, подумав, я принял извинения». «Рад, что ты не таишь обиды», – кивнул китаец. «Хотя он не был мне другом, я все же хотел бы позаботиться о теле». Я покосился на труп. Интересно, кристаллы маны в теле – это особенность гоблинов, или у игроков тоже образовывается подобная аномалия? Впрочем, интерес был не столько силен, чтобы вырезать у покойника сердце на глазах у десятков игроков. В обычных обстоятельствах я снял бы с него и прочее снаряжение, но сейчас подобная мелочь показалась неуместной. «Хорошо, можете забрать тело». «Благодарю. Думаю, наши дальнейшие планы можно будет обсудить ближе к вечеру, когда соберется больше игроков. До этих пор я и другие проследим за порядком». Сам дракон пачкаться не стал. Несколько китайцев подскочили к трупу и быстро его раздели, поместив тело в сумку. На земле осталась лежать лишь куча окропленной одежды. На мою добычу они явно не претендовали. «Можете разделить остальное, если кому-то что-то нужно». У меня в сумке хранился запасной комплект, но не все смогли сохранить экипировку в целости, так что желающие сразу же нашлись. За сапоги даже разгорелась скоротечная драка, после которой победитель примерил обновку и швырнул в вытирающего кровавую юшку соперника свой единственный сапог – левый. Я посмотрел на статус победителя. Система, как ни странно, никак не отреагировала на подобное. Она реагирует только на прямое убийство или только на получение энергии с убитого. Интересный вопрос, проверить который можно было только экспериментальным путем. Однако убивать людей ради абстрактного знания я пока еще не готов. Зачем? Я верил в человечество. Уверен, кто-нибудь из окружающих рано или поздно удовлетворит мое любопытство. Победа в дуэли, помимо богатых трофеев, принесла мне и 24 из 60 ОС, требуемых для получения 4 уровня. Эх, вечный выбор между тем, что хорошо сейчас и что лучше в перспективе. Я мог приберечь их или же вложить в один из двух навыков, повысив владение луком или магический дар. Первое даст мне большую силу на дальней дистанции, а второе позволит дольше пользоваться невидимостью. И то, и другое неплохо, но повышение параметров, что принесет уровень, также было очень соблазнительно. Может, если я увеличу интеллект, то перестану делать столько глупостей? Речь тоже принесла свои плоды. Хотя ко мне пока что никто особо не торопился записываться, но явно присматривались, а наша толпа стала куда больше напоминать отряд. По крайней мере, по сторонам выдвинулись группы разведчиков, а на фланге вышли ветераны, позволив новичкам укрыться внутри строя. На данный момент это было довольно бессмысленно, поскольку гоблины должны быть далеко, но к подобным вещам лучше привыкать заранее. Я поморщился от резкого звука. У одного из ветеранов обнаружился трофейный рог, которым он периодически подавал сигналы, наигрывая какую-то современную мелодию. Опознать ее я так и не смог, и музыкальный инструмент и слух гарниста оставляли желать лучшего, но пропустить наше приближение стало гораздо труднее, а игроки стали выходить навстречу чаще. Кстати, живых гоблинов нам не встречалось. Сигнальные костры уже давно прогорели, а наблюдатели либо бежали, либо погибли. Я остановился возле двух гоблинских трупов, которым не повезло встретить людей до нас. Очень жадных людей. Трупы были обобраны до исподнего. Вот зачем им была нужна гоблинская одежда? В то, что это поработали другие гоблины, я не верил. Головы убитых были на месте, а значит, те в любой момент могли обернуться нежитью, источником повышенной опасности и повышенного опыта. «Труп гоблина почти цел», – вполголоса заметил Дмитрий, не пытаясь, впрочем, броситься его потрошить. Я кивнул, хотя цел тут будет преувеличением. Все же их изрядно порубили, но характерной раны на груди действительно не было. Очевидно, убийцы не знали о кристаллах маны, как, впрочем, и подавляющее большинство игроков. Трупы заинтересовали не только нас, к ним стянулись многие новички, никогда раньше не видевшие гоблинов. Некоторым было явно трудно смотреть на трупы, а некоторые, похоже, даже жалели гоблинов. Я почувствовал вспышку раздражения. Не пройдет и 3 дней, как многие из нас будут убиты сородичами этих бедолаг. «Когда я впервые попал сюда, я надеялся, что смогу договориться с аборигенами», – начал я в пустоту. «Но первые же гоблины, что я встретил, стояли над трупом убитого ими игрока. На земле были полустертые рисунки. Он не хотел с ними сражаться, пытался с ними договориться. Гоблины притворились, что заинтересованы, а затем напали, сломали ему ноги и в конце зарубили его же собственным мечом ради опыта. Их было 3, и это были первые гоблины, которых я убил. Именно поэтому сегодня, смотря на эти трупы, я не чувствую жалости, только удовлетворение. Здесь идет война, и чем быстрее вы это примете, тем лучше». «Неплохо сказано», – похвалил Дмитрий, похлопав в ладоши и тем самым сбавив градус пафоса. «Похоже, тебе начинают нравиться речи». Я вновь посмотрел на тела. Народу вокруг было слишком много, чтобы надеяться скрыть извлечение кристаллов. Конечно, можно забрать тела и вытащить их позже, но, пожалуй, не имело смысла и дальше скрывать эту информацию. Иначе сколько таких камней, способных увеличить наши шансы на выживание, останутся в трупах гоблинов? И сколько успею извлечь я сам, прежде чем эта информация станет общеизвестной? В конце концов, всех денег с собой в могилу не утащишь. «Это не все, что вам нужно знать. Помимо карт, которые иногда выпадают из убитых, внутри гоблинов также находятся кристаллы маны. Здесь, в районе сердца». Достав кинжал, я парой резких движений рассек грудь гоблина и аккуратно подцепил кончиком синий камешек. Затем повторил это со 2-м трупом, вытащив такой же, но слегка побольше. «Чем выше уровень, тем крупнее кристалл. Эти, как видите, совсем мелкие. В этом содержится 40 единиц маны, а в этом 50. «Что с ними можно сделать?» – задал кто-то вопрос. «Существуют навыки, использующие ману. Такие есть у ветеранов и, возможно, в будущем появятся и у вас. Поэтому, если найдете и убьете гоблина, рекомендую извлекать кристаллы. Уверен, в будущем на них будет спрос». Трупы гоблинов я, подумав, убрал в свою сумку, что сразу добавило ей около 5 килограмм. Следующие встреченные трупы я не трогал, позволив желающим самим проверить мои слова. Хотя далеко не всем хотелось копаться в трупах, желающие неизменно находились. Мне оставалось лишь проследить, что в дальнейшем тела будут убраны в сумки, уже чужие. «Тела гоблинов нужно забирать с собой. Если оставить их в таком виде, то рано или поздно они превратятся в нежить. Сумки не позволят этому произойти. Можно отрубить им головы, но нам нужны целые тела». «Зачем?» – спросил один из новобранцев. «Все же сумка не рюкзак, и даже пара-тройка дополнительных килограмм – весьма ощутимая прибавка. Тем не менее, я не торопился раскрывать планы. «Увидите, когда найдем подходящее место. Уверен, вам понравится. Если повезет, то часть из трупов действительно поднимется в виде нежити, а новички смогут закрыть на них ту часть задания, что связано с опытом. Да и просто тренировочный поединок под контролем ветеранов дорогого стоит».